Глава 26. Перикл глубоко вдохнул. Он сказал всем, что хочет подняться на Акрополь, осмотреть горящую округу, но на самом деле ветер там немного расчищал воздух. Внизу, в городе, он был похож на горькую похлебку, особенно по утрам. Пахло из сточных канав, источали запахи набившиеся за стены люди, к тому же вокруг Афин по-прежнему пылали пожары. Спартанцы разрушили целые городки и селения, древний гимнасий, все лишь бы досадить укрывшимся за стенами. Они не тронули только кладбище, вероятно, из страха разгневать богов. В конце концов, они не персы. С высоты холма Перикл видел огромные столбы поднимавшегося вверх дыма, похожие на лисьи хвосты. Ветер сносил их к югу. Он слышал, что спартанский царь приказал ловить бродячих собак, привязывать к их хвостам тлеющие ветки и отпускать, чтобы они, обезумевшие от страха, с диким визгом бегали по полям. Дома и амбары земледельцев, святилища, рощи, пламя поглотило все. На расстоянии дня пути от города в любом направлении встречались только обгорелые остовы домов да щетина спаленных колосьев. Воздух был наполнен дымом. Перикл чувствовал, как пропахла гарью его одежда. Кашляя, он выхаркивал на ладонь черные хлопья. Подумав об этом, он скривился. Некоторые люди стали носить на лице повязки из ткани и превращались в незнакомцев, когда ему как раз было нужно обратное. Спартанцы пришли и не собирались останавливаться, насколько он мог судить. Начались споры. Кто-то хотел игнорировать их присутствие и сидеть в укрытии, пока вражеские солдаты не уберутся во свояси. Какое-то время таких было большинство, но количество сторонников другой фракции, возглавляемой Миронидом и его людьми, постепенно росло. Казалось, осторожный стратег считал, что нанесенное сердцу Союза оскорбление слишком велико и терпеть его нельзя. Перикл услышал сердитые голоса, посмотрел на лестницу и беззвучно застонал. Миронид тоже решил подняться сюда. По городу распространялись слухи о спартанских лазутчиках, и, разумеется, стражники его остановили. Но он размахивал руками, что-то объясняя жестами, и гоплиты вопросительно посмотрели на Перикла, ожидая от него разрешения. Он испытывал сильное искушение проигнорировать стратега. Неужели это так много? Час спокойствия перед началом суматошного дня. Казалось, весь город ждал, что Перикл решит все проблемы, хотя население увеличилось втрое, и продуктов не хватало. Каждый день вскрывал новые сложности, которые он мог бы предвидеть, если бы обладал мудростью богов и был лет на 10 старше. Временами ему хотелось, чтобы был жив Эфиальт. Тогда он мог бы переложить решение всех проблем на него. Подавляя зевок в кулак, Перикл махнул свободной рукой. Миронит скованно подошел к нему, его достоинство было задето. Он даже, проходя, сверкнул взглядом на оставленных позади гоплитов. Перикл только молча взирал на этого взъерошенного петуха, готового к схватке. Из всех знакомых ему людей он никогда не указал бы на Миронида как на человека, стремящегося к войне. Вероятно, его изменила смерть Кимона, как знать. «Кто сказал тебе, что я здесь?» — спросил Перикл, прежде чем стратег успел раскрыть рот. Миронид моргнул. «Разве это секрет? Половине города известно, что каждое утро ты делаешь приношение в Афине Парфенос». Перикл кивнул. «Нельзя быть таким предсказуемым, охраняют тебя гоплиты или нет. Если Миронит так легко отыскал его, видимо, нужно менять свои привычки». «Я пришел сказать тебе, что в полдень состоится срочное собрание совета». «Опять?» — буркнул Перикл. Миронит покраснел от подъема по лестнице или от досады, не поймешь. «Это так удивительно!» «Вражеская армия рушит наши дома, рыщет вокруг города, как лисица, вынюхивающая курятник. И ты не даешь нам шанса ответить?» «Я не царь и не тиран, Миронит», — напомнил ему Перикл. Чувствуя, как в нем вскипает гнев, он сделал над собой усилие, чтобы смягчить тон. Может, это забившийся в легкий дым или постоянная близость людей, которые, куда бы он ни шел, таращились на него. Он чувствовал себя на пределе, готов был сорваться в любой момент». Пришлось напрячься, но Перикл улыбнулся. «Если совет проголосует за то, чего хочешь ты, если собрание согласится с этим, я не смогу помешать. Прошу тебя, не наделяй меня властью, которой у меня нет и никогда не было». Миронит, в свою очередь, совладал с эмоциями. «Позволь мне сказать тебе правду, стратег, чтобы мы поняли друг друга. Совет ждет от тебя руководства, называют тебя тираном или нет. В конце концов, ты сын Ксантипа и внучатый племянник Клисфена. Твой род так же древен, как любой эвпатрицкий. Более того, твое имение сожжено, так что они считают тебя одним из своих, а не с тобой. Однако истинная власть принадлежит собранию. Из-за тех пьес, что ты ставил, или от того, что они слышали, как ты говоришь с Эфиальтом, или потому что смотрят на длинные стены, как на твое великое деяние. На самом деле это не важно. Но взоры афинян устремлены на тебя, Перикл. Поэтому не говори мне, что ты можешь и чего не можешь сделать. Если ты скажешь, я поведу всех афинских гоплитов на врага. Я могу начать завтра утром и положу конец этому страху». «Это будет конец, без сомнения», — сказал Перикл. «Но не такой, какого ты хочешь. Ты был при Танагре, видел, какой урон нанес нам их небольшой отряд. А теперь их 8000. Я могу вывести в 2 раза больше», — сказал Миронит. «Так поступил бы Кимон, будь он жив». «Но ты не Кимон», — резко бросил Перикл. Его слова как будто ранили старика. Миронит прикрыл глаза и покачнулся, словно его ударили, но через мгновение кивнул. «Верно. Но если мы будем просто ждать, если ничего не сделаем, спартанцы станут возвращаться снова и снова, год за годом. Ты думаешь, наши люди всякий раз будут бежать и прятаться за стенами, что они не возропщут? Мы живем как трусы, нас вынудили, и это позор. Если нам придется сносить это каждую весну, мы потеряем союз и весь свой авторитет». Перикл слушал, хотя и не хотел. Он видел, как сражаются спартанцы, и не сомневался, что стоящая под стенами города армия разобьет войско афинян. Он был абсолютно уверен в этом, тем более, что молодому военному царю спартанцев не терпелось проявить себя. «Миронит, ты знаешь, кто ведет их?» — тихо спросил Перикл. «Спартанцев. Знаешь их военного царя?» «Только его имя. Он еще не снискал боевой славы». «Плисто Анакс, сын Павсания, который много лет назад командовал флотом Союза. Кимон и старшие капитаны подчинялись ему». «Я помню», — сказал Миронит. Он повернулся и посмотрел вдаль, где спартанцы прохаживались у границ своего лагеря. Их щиты и наконечники копий сверкали под рассветным солнцем, как драгоценные камни. «Против него выдвинули обвинение», — продолжил Перикл, «что он вошел в сговор с врагами, согласился освободить пленников, брал взятки. Этого хватило, чтобы Павсаний кинулся домой защищать свое доброе имя. И что они сделали? Заточили его в храме умирать от жажды. И вот мы столкнулись с его сыном, Куриос». «С человеком, который винит Афины в гибели своего отца. Если мы выступим в бой с военным царем Спарты, он уничтожит нас. А если нас принудят прятаться, как малых детей, результат будет почти тот же», — упрямо возразил Миронит. «Возможно», — отозвался Перикл. «Но пока я выбираю этот путь». Он не стал опровергать обвинения, которые возникли в глазах Миронида. В целом тот верно оценивал ситуацию. Перикл контролировал совет и афинское собрание, по крайней мере, в этом году. Он верил в длинные стены, и афиняне тоже. «Твой отец выступил бы против врага», — пробормотал Миронит. Перикл поморщился. «Может быть. Вероятно, я не такой великий человек. Афины — единственный город в мире, который невозможно взять осадой, Миронит. Наши торговые корабли каждое утро доставляют в порт пищу и воду. Разве я не должен, по крайней мере, доказать, что это чего-то стоит? Или мне забыть про стены, которые так ненавидят спартанцы, и просто выйти им навстречу, как будто мы ничего не строили? Ты понимаешь, если спартанцы победят нас, мои стены снесут, не оставят камня на камне. Сегодня они стоят как символ нашего умения и сноровки против копий. Это немало. Каждый день, что спартанцы вынуждены жечь хутора и размахивать мечами в бессильной ярости, — это победа. Скажи это людям, если они спросят. Стены — наша сила». Перикл подождал, пока старый стратег не склонит голову, недовольный, но смирившийся с тем, что другого ответа не получит. Миронит вернулся к солдатам, и Перикл увидел, что двое из них пошли с ним для охраны. В городе убили еще нескольких членов совета. Виновные в этом были пойманы и разорваны на части толпой, их даже не успели допросить. Перикл не сомневался, что в Афинах действуют спартанские лазутчики. Людям вроде Миронида больше не дозволялось ходить по улицам в одиночку. При мысли об этом Перикл стиснул зубы, глядя вдаль на спартанского царя, который сгорал от злости и негодования, который осмеливался угрожать всему, что Перикл любил, что он создал. Семена вражды были посеяны давным-давно. Этот огонь ненависти, возникший из соперничества и гордыни, тлел под ногами долгие годы. Что ж, другого он и не ждал. Перикл сжал кулак и поднял его вверх, грозя врагу. Воздух имел привкус дыма и копоти даже здесь, на возвышенности. Когда пламя костров разгорается так ярко, а языки его вздымаются так высоко, пламя может поглотить тех, кто зажег их. Фетида подняла раздраженный взгляд на сыновей, стопотом вошедших в комнату. Ксантип выглядел бледным, а Парал, пригнув голову, что-то говорил ему очень серьезным тоном. Их мать покачала головой. «Город в осаде, а вы двое резвитесь, как мальчишки!» — воскликнула она. Это было не совсем справедливо, но ей не нравилось видеть сыновей такими серьезными, повзрослевшими раньше времени. Оба были в доспехах и сдвинутых назад шлемах. В руках они держали новые копья и щиты, которые, войдя, аккуратно поставили на пол. При появлении Ксана и Парала дом вдруг стал казаться тесным и шумным, хотя Фетида не могла не испытать облегчения от того, что видит их целыми и невредимыми. «Мы поднимались на стену», — сообщил Парал. Фетида хмыкнула, забрала у него шлем и плащ, который аккуратно свернула, и положила вещи так, чтобы сын легко мог взять их в случае тревоги. «Посмотреть на округ, я полагаю», — сказала она. «Или вы хотели увидеть своего отца?» Парал вспыхнул, и Фетида округлила глаза. У Перикла теперь новая жена и сын, конечно. Они его семья. Но все же эти двое мальчиков и ее храбрые сыновья по-прежнему нуждались в нем. Иногда ей хотелось убить Перикла за то, как он обращался с ними. «Он был там?» — спросила Фетида. Парал холодно покачал головой и сел, чтобы снять сандалии. Вошел домашний раб омыть ему ноги от дорожной пыли, и на время Парал сосредоточился на этом. «Он обещал быть там», — вдруг сказал Ксантип. «Но начальник стражи на стенах сказал, что его куда-то вызвали». В голосе Ксантипа слышалась горечь, и Фетида очень хорошо поняла это. «Ваш отец забывает о главном. Это всегда было его недостатком. И не единственным». Фетида увидела, как сыновья переглянулись, и напомнила себе, что не стоит выражаться слишком резко. Они терпеть не могли, когда она критиковала Перикла, как будто считали, что их мать в гневе переступает какую-то черту. Но она и половину своей злости не изливала. Откуда им знать, что она тысячу раз подавляла свое недовольство? Сыновья видели, как она плачет и кричит на их отца, а теперь настороженно умолкали, стоило ей произнести его имя, словно опасались, как бы это ни привело к чему-нибудь похуже. «По крайней мере, вы оба в безопасности», — смягчила тон Фетида. «Я слышала, вчера убили троих членов совета прямо на улице. Подозрительны мне все эти новые люди. Они стучатся в двери, просят еды и воды. Я не смею открывать им, когда вы уходите патрулировать улицы, гоняясь за отцовским одобрением, которого вы не получите, потому что он самолюбивый человек и не думает ни о ком, кроме себя». «Мама, пожалуйста», — начал Ксантип, поднимая вверх руки. «Есть какая-нибудь еда?» «Немного похлебки, ничего свежего. И хлеба нет. Пекарь и его жена болеют. На рынке пусто, по крайней мере, в продуктовых рядах. О, сколько же там народу! Все протягивают руки, окликают. Хотя некоторые не так, чтобы худые. Нет, я думаю, они питаются лучше меня». Скрестив на груди руки, Фетида почувствовала, что и сама довольно упитана, и покраснела. «А запахи! Мне приходится держать у носа пучок сухой лаванды, когда я выхожу, или прикрывать лицо краем одежды. Они гадят там, где стоят некоторые из них, или у любой двери. Клянусь, я два раза в день убираю на ступеньках нашего дома. Это отвратительно. И впустил их всех сюда ваш отец, не подумав о том, где они будут спать или опорожнять кишечник. Весь город воняет, а спартанцы до сих пор шныряют вокруг, ищут, как пробраться внутрь. Говорю вам...» Ксантип нагнулся и поцеловал мать в лоб, обрывая поток слов. «Мы забежали домой всего на час. После этого опять на дежурство, и до утра никакой еды у нас не будет. Так что, пожалуйста, если осталось немного тушеного мяса и вина с водой, я бы поел. Честно говоря, у меня живот болит от голода». «Вы хорошие мальчики», — сказала Фетида. «И встанете на мою сторону, я уверена». Ксантип и Парал снова переглянулись, когда их мать суетливо вышла, но в их взглядах любви было не меньше, чем всего остального. Ксантип увидел, что его брат потирает живот. «У тебя тоже?» — спросил он. «Немного побаливает и слегка слабит. Думаю, да, мне нужно снова сходить». «Ты уже раз 6 бегал сегодня?» Ксантип покачал головой, заметил, что Парал потеет, и улыбка дрогнула на его губах. «Серьезно, с тобой все в порядке?» «Ничего страшного. Мне нужно только найти горшок, пока все это не потекло по ногам, а потом сходить в баню». «Боюсь, она закрыта», — сказал Ксантип. Он смотрел на спину брата, который уходил весь поджавшись, и вдруг понял, что у него самого живот как-то странно напряжен и раздут. Вероятно, это от голода или из-за куска рыбы, которую они купили на улице. Рыба иногда слабит. «Думаю, это та рыба!» — крикнул он вслед Паралу. Тот добрался до маленькой каморки, где они держали горшок для гостей. Оттуда донеслись ужасные звуки. Ксантип поморщился и подумал. Нужно, чтобы горшок опорожнили в уличную канаву, прежде чем он им воспользуется. Вспомнилась медленно движущаяся масса грязной жижи, которую он видел. Прогретая солнцем, она воняла так, что глаза начинали слезиться. Вероятно, мать права. В Афины набилось слишком много народа, солнце в этом месяце палило нещадно, и не было недостаточно места ни чистой воды. «Ты там закончил?» — крикнул Ксантип. Его кишечник тоже издавал неприятные звуки, и он почувствовал, что у него на коже выступил пот. Вдруг ему страшно захотелось пить, это было невыносимо. Перескакивая с ноги на ногу, Ксантип крикнул: «Ну давай уже!» И лишь глубокая тишина в ответ. На берегу было темно и тихо. Флот шел на веслах вблизи него. Опытные моряки вели суда вдоль мыса. Если они видели узкую бухту или лодки рыбачьей деревни, то сразу заходили туда, готовые жечь и крушить. Спартанская армия находилась в военном походе, и жители южной части Пелопоннеса оказались беззащитными перед союзом. Приказ был сделать так, чтобы поднялся крик и стон, который заставит спартанского царя спешно вернуться домой, поэтому они никого не щадили. Корабли вставали у берега, где находили песок на мелководье, хотя такое случалось редко. Чаще лодки, полные людей в доспехах гоплитов, поднимались вверх по рекам и речушкам, как только замечали их в лунном свете. Дело было рискованное, но они брались за него с мрачной решимостью. В особенности афиняне, которые оставили свои семьи под нависшей над ними угрозой убийства. Они не знали жалости, когда вступали в мелкую воду и шли вглубь суши. Пламя вспыхивало там, где они устраивали пожары. Темные фигуры пробирались по улицам мимо древних домов и поджигали все подряд. Те, кто еще только высаживался на берег, слышали в отдалении истошные крики. Настоящее убийство в сравнении с этим происходило тихо. Тех, кто выбирался наружу, шатаясь и кашляя, тут же закалывали и оставляли лежать там, где они упали. Схватки тоже случались, но сонные рыбаки не могли успешно противостоять солдатам. Деревню за деревней предавали огню, а сделавшие эту работу возвращались к лодкам с окровавленными мечами, очищали их маслом и тканью, проверяли, нет ли зазубрин или трещин, после чего забирались на борт, чтобы их отвезли обратно. Приставшее к берегу главное судно двум другим приходилось стаскивать назад канатами, с которых бледным дождем капала вода. Работа в море, узлы, веревки, таскание тяжести и липкая кровь на руках, чтобы омыть ее, требовались ведра морской воды. Многие из вступивших в эти карательные отряды имели представление о том, что такое война. Сражаясь с персами, они бы смеялись, шутили и говорили, как им повезло, просто слыша свои голоса и понимая, что выжили. В ту ночь они молчали, исполняя приказы собрания и Наварха флотом. Никто не задавался вопросом, правильны ли эти распоряжения. Ни один из тех, кто видел запаленные спартанцами огни вокруг Афин, не считал порученное дело ненужным или неоправданно жестоким. Война безжалостна. Женщинам и детям приходится сносить ее тяготы так же, как мужчинам с оружием в руках. Если некоторые люди на кораблях морщились или сидели с закрытыми глазами, так это от едкой морской соли. Если кто-то из них всхлипывал в темноте, остальные отворачивались, стыдясь за проявившего слабость. Встречая рыбацкие лодки, они бросали в них зажженные масляные лампы, слепленные из глины. Огонь распространялся быстро, прекрасный, как распускающийся цветок. Оставшиеся в живых на этих берегах в ближайшие месяцы будут голодать, но так и задумано. Пусть спартанский царь услышит великий плач боли и горя, если они хотят, чтобы он убрался во свояси. Пусть испытает небывалый доселе праведный гнев, который заставит его бросить Афины и кинуться домой. Для того и отправили на дело корабельные команды — поднимать этот скорбный вой и усиливать его, пока само небо не содрогнется. Поднялось солнце, жители проснулись в дыму и страхе. Резня продолжилась при свете дня, но днем сопротивление было более сильным. Один спартанец появился в дверном проеме в полном боевом снаряжении и с кописом. Никто так и не узнал, почему он оказался здесь, но этот человек был старше взявших его в кольцо чужаков. Его закололи, но прежде он успел убить двоих и тяжело ранить еще одного, забрызгав все вокруг кровью афинян. Доспехи и плащ спартанца отдали раненому, а дом сожгли. День за днем вершились зверства и убийства, не прекращавшиеся даже по ночам. Больше никто не всхлипывал и не плакал на темных палубах. Они закалились, как наконечники стрел в огне, замаранные сажей, кровью и всем, что натворили. Никто не смеялся. Они делали свое дело со свинцовыми глазами. Рубили, жгли, крушили. По всему побережью оставляли за собой развалины и трупы, пока не стало казаться, что ничего живого там уже не осталось. Даже всех ящериц проткнули копьями и оставили сушиться на солнце.